И вот спустя лишь 4 дня на стенде обнаружил афишу: дают концерт «Голоса России». Со встречи с театром русской песни, который создал Дмитрий Покровский, я начал свой труд, и новую встречу я, наконец, подвожу черту. Снова на сцену вышел Покровский с его благородным конским лицом, с летящими к плечам волосами. Вновь воспарила русская песнь, вобравшая в свой былинный распев силу земли и воздух неба. В том, что начало и конец почти мистически соединила эта звенящая радуга арка, я усмотрел судьбоносный знак. Все неспроста. И тут не случайность, а доброе расположение звезд. И как подтверждение, книгу прозы в эти же дни подписали в печать. Душевный подъем был столь велик, что я стал подумывать о комедии, причем заведомо непроходимой. Дивно устроен человек. Вот уж истинно смешное создание. Это был мой первый подступ к цитате. Конец весны и начало лета ушли на доводку последних глав и перечитывание романа от первой до последней строки. Я видел его слабые стороны. Мне было ясно, что весь его строй, медитативно-аналитический, сужает круг возможных читателей, и все же испытывал тайную гордость, сказал в нем о том, о чем помалкивают, стыдливо обходят, боятся задеть. Стоял удивительно душный август. Однажды меня навестил приятель, вручил комсомольский журнал «Смена», добавив, что есть тут одна статья, полезная для образования. Статья принадлежала перу профессора Николая Яковлева, и называлась она «Путь вниз». Героем просвещенного автора, естественно, был академик Сахаров. Профессор обличал академика, но в чем-то даже ему сочувствовал. Оказывается, несчастный ученый всего лишь заложник сионистов. Все, что написано им дурного, написано под диктовку жены, добившейся своего побоями. Не ограничиваясь рукоприкладством, она еще учит его сквернословить, ведет себя самым разнузданным образом. На фоне такой беспримерной жестокости нельзя было не восхититься гуманностью и милосердием старой площади. Детей распоясавшейся супруги выпустили в Соединенные Штаты с единственной благородной целью хоть как-то выручить академика. Что делать? Плюнули? Отпустили, иначе она его ведь забьет. Каюсь, читая сей огненный текст, я думал не столько об академике, сколько о профессоре Яковлеве. Хотелось понять, как живет он на свете, каков его круг, его друзья, как с ним общаются его дети и что ощущает подруга жизни, когда с ним ложится в одну постель. Впоследствии мне о нем рассказали. Профессор избрал свой стиль поведения, играл весельчака-гедониста, бравирующего отсутствием взглядов, достоинства и правил приличия. Вся жизнь — помойка и нечего важничать. В борделе не оберегают невинность. Эта раскованная манера не слишком, однако, ему помогла. Сахаров припечатал пощечины, другие не скрывали брезгливости. Держава не церемонилась с подданными, одних она лишала свободы, других — покоя, а третьих — стыда. Промчались почти 12 лет. И вот в фильме «Загадка Андропова» профессор Яковлев решился предстать на телевизионном экране, показать себя массовой аудитории. Я с интересом его разглядывал, такой, каким я его и представлял: благообразный, с большими залысинами, с зачесанными назад волосами, одутловатый, стеклянно-глазый. Он очень старался казаться бесстрастным, но было заметно, как он напряжен. Он подчеркивал свою связь с Андроповым, по-своему бравировал ею в привычном вызывающем стиле. И как бы невзначай, ненароком, сославшись на покойного шефа, вдруг бросил весьма эффектную бомбу: Тургенев был генерал жандармерии. Доказательств он не привел никаких, в духе традиции лубянской школы. Впрочем, Яковлеву сама сенсация была как будто не так уж и важна. Мотив тут угадывался другой — объясниться, оправдаться Тургеневым, опереться на высокий пример, обелиться чужим похожим грехом. Попытка такая же смехотворная, как попытка запачкать классик. В самом начале сентября умер на девятом десятке Евгений Александрович Гнедин. Он был человеком суровой судьбы. Громкое имя отца его, Парвуса, обычно связывалось с теорией перманентной мировой революции. Во всех мемуарах сам Парвус описан авантюристом высокого класса. Не имею судить. Что касается сына, он был, в отличие от отца, натурой, как видно, плебейски брутальный, безукоризненным интеллигентом. Он с честью прошел свой крутой маршрут. За долгой работой в наркоминделе последовали 17 лет лагеря, 17 лет каждодневного искуса, голодом, стужей и унижениями. Возможно, Гнедину от отца досталась особая жизнестойкость. Не только выдержал, стал прочнее. Годы на воле были нелегкими. С открытым забралом, отважно и страстно противоборствовал он сталинистам, но те избегали прямого боя, зато умели ответить скрытно. Последний символический штрих. В автобусе, что вез его гроб, на ветровом стекле, на портрете, топорщились сталинские усы. Весьма выразительная метафора, итоговая черта этой жизни, ее терзаний, ее сражений. В эти же дни случилось событие, словно взорвавшее всю планету. Не то что неприметный финал типичной советской биографии. В нашем территориальном небе был сбит южнокорейский лайнер. Пилот Осипович действовал точно, без малого 300 несчастных людей, далеких от тайн большой игры, стали мишенью ракетной атаки. Это безжалостное решение буквально перевернуло мир. Стена изоляции стала плотнее. Порой я спрашивал себя, неужто же кремлевские старцы не видят, что они в тупике? Увязли в кровавой афганской трясине. Борьба за ядерный паритет растрачивает последние силы. Все больше разрыв между словом и делом грозит абсолютной деморализацией. Каких еще нужно им доказательств своей исторической бездарности? Один знакомый мне политолог, весьма эфемерная профессия в регламентированном государстве, однажды невесело усмехнулся. 3 года как перестало вести. Он связывал переломный момент с приходом Рейгана в Белый дом. Бесспорно, этому президенту хватило ума, с одной стороны, понять всю иллюзорность разрядки, с другой стороны, реальную силу армии Варшавского договора. Достало из собственного темперамента сказать, наконец, упрямо и нет. В рубежные 80-е годы он стал заслуженно популярен. Однажды Андрей пригласил к нам в гости доброго своего знакомого. Тот сочинял миниатюры весьма неординарного свойства. Их у него накопилось в избытке, хватило на весь неспешный вечер. Одна из них запомнилась сразу же. «Не хочет Рейган нас кормить, но что же само просчитается? Ведь это там у них считается, что надо кушать, чтобы жить, а нам не нужен хлеб его, мы будем жить своей идеей, он вдруг спохватится. А где они?» А мы уж в сердце у него. Гости звали Дмитрием Приговым. Когда через 8-10 лет эпоха востребовала иронию, он занял место постмодернистского лидера. Как видимо, он полагал, что Рейган — самый серьезный противник системы. И все же я совершенно уверен, что главный, неочевидный удар нанес ей идеалист из Джорджии, столь неудачливый Джимми Картер. Именно брошенная им в мир формула о правах человека и оказалась взрывной волной, потрясшей тоталитарную крепость. Осенью в Мурманском театре был выпущен в свет мой «Карнавал», но я не поехал смотреть спектакль, решив дожить до московской премьеры. Стеблов показал ее 5 лет спустя. Как говорится, еще повезло. Зато я не мог себе отказать в удовольствии посетить Одессу, что было моей многолетней мечтой. Журнал «Театр» составил группу, в ней были Валерий Семеновский, новый художественный руководитель театра армии Юрий Еремин, и я со своим старинным другом, режиссером Николаем Шейко. Помимо свидания с Черным морем, одесситы должны были угостить исполнением театральной фантазии, поставленной Олегом Сташкевичем. Странный город, ни на что не похожий.